И сейчас я, хозяин сердца, стою здесь, и я призвал вас, о верные, чтобы разделить с вами черное царство грядущего. Нынешней ночью мы сумеем разорвать цепи, наложенные на нас Тотамоном, и родится новая империя. Но кто я такой, я, Тутотмес, чтобы постичь все силы, скрытые в этих алых глубинах, тайны их забыты еще 3000 лет назад, но я все узнаю, они мне расскажут. И он указал на ряды немых саркофагов. Видите, они спят и глядят на нас глазами мраморных масок. Цари и царицы, военачальники и жрецы, волшебники и стигийские вельможи, из бездны 10000 лет. Прикосновение сердца пробудит их от вечного сна. Долго, очень долго билось и пульсировало сердце в древней стигии. Здесь был его дом в течение многих веков, прежде чем перенесли его в Ахерон. Древним была известна его полная сила, и они все расскажут мне о ней, когда я верну им жизнь, чтобы они мне служили. Я разбужу их, чтобы постичь забытую мудрость, тайное знание, скрывающееся за этими замшелыми черепами. Владея тайной мертвых, мы обратим в рабство живых. Цари, полководцы и чернокнижники станут нашими помощниками и слугами. Кто сможет противостоять нам? Смотрите, эти высохшие, скрюченные останки были когда-то Тотмекром, верховным жрецом Сета, умершим 3000 лет назад. Он был посвященным Черного Круга и знал сердце. Он и расскажет нам о его силе. Он взял огромный кристалл, положил его на грудь мумии и поднял руки, чтобы произнести заклинание. Но так и не произнес, застыл с поднятыми руками и открытым ртом, уставившись куда-то за спину учеников, и те, в свою очередь, обернулись, чтобы проследить его взгляд. Через темный дверной проем в зал вошли четверо в черном. Их лица в тени капюшонов казались невыразительными желтыми овалами. «Кто вы такие?» — выдавил, наконец, Тутотмес, и голос его был страшен, как шипение кобры. «Только безумцы могут вторгнуться в священное обиталище Сета!» Голосом бесцветным, как звон китайских колокольчиков, самый высокий из пришельцев ответил ему. «Мы преследуем Конона из Аквилонии». «Здесь его нет!» — ответил Тутотмес, и, словно пантера, выпускающая когти, угрожающе стряхнул плащ с правого плеча. «Ты лжешь! Он в этом храме! Мы идем по его следу от входа, где лежит труп, через весь лабиринт, а сейчас наткнулись на ваше сборище. Вскоре мы продолжим погоню, но сначала отдай нам сердце Аримана». «Смерть — удел безумцев!» — прорычал Тутотмес и приблизился к говорившему. Его жрецы сделали то же самое, но пришельцы не обратили на это внимания. «Всякий смотрит на него с вожделением», — сказал кхитаец. «Мы слышали о сердце в нашей стране. Оно поможет нам победить изгнавших нас. Чудеса и сокровища таятся в его алых глубинах. Отдай его, не то будешь убит». Раздался дикий вопль, и в руках одного из жрецов сверкнула сталь. Но прежде чем он нанес удар, взметнулась покрытая чешуей палка, коснулась его груди, и он на месте пал замертво. И с этой минуты мумии стали свидетелями страшной кровавой бойни. Блистали алые клинки, как змеи ударялись пестрые посохи. От их прикосновения человек с криком падал и умирал. Когда был нанесен первый удар, Конон сорвался и побежал вниз по лестнице. Лишь краем глаза видел он эту сатанинскую свалку. Люди падали, сплетались в схватке и истекали кровью.